Но Христос сказал: «Лазарь, иди вон». И он вывел умершего, который хотя был связан, но все равно вышел, и говорит: «Развяжите его, пусть идет». Вот это, друзья, сущность нашего Господа Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу, для того, чтобы расторгнуть узы смерти, для того, чтобы мы с вами, будучи подвержены силе смерти, могли исполниться силой воскресения Иисуса Христа. Сила смерти – это очень страшная сила. Это такая сила, которой не может противостоять ни один человек, который живет на этой земле, который когда-либо жил или еще будет жить. Известны лишь несколько случаев в истории, когда люди воскресали. Если кто-то из вас часто слушает радио там, или, может быть, газеты читает, вы часто можете слышать какие-то сводки, статистики, что там погибло столько-то человек. Когда произошли эти взрывы недавно в метро, то многие люди с очень большим вниманием слушали, сколько же там погибших, сколько раненых. И никого это не удивляет, когда говорят: столько-то людей погибло, столько-то людей умерло. Кто-нибудь из вас не верит, когда слышит такое? Я думаю, все мы верим, потому что сила смерти настолько огромна, настолько неумолима для каждого из нас, что мы даже не удивляемся, когда говорят: человек умер, этого человека больше нет. Но представьте, если кто-то вам скажет другую статистику, вы включите радио, и там будут говорить: в таком-то городе вчера воскресли 3 человека. Там по именам назовут их. Наверное, мы не поверим. Кто из нас в это поверит? Кто способен этому доверять? Наверное, мы подумаем, что-то они ошибаются, или, может быть, там какая-то афера очередная, или шутка, или что-то еще. Но, друзья, вы знаете, и такая статистика есть. И такая есть статистика о случаях воскресения. Их немного, мне хотелось их перечислить, друзья. В эти праздничные дни, дни пасхальные, дни, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, я хочу, чтобы мы также говорили о Его сущности, что не просто само это событие, что вот Он воскрес. Были и другие люди, которые воскресали. Например, был такой случай, возможно, вы помните все эти события, которые описываются в Писании, вот эта радостная статистика, которую, когда вы слушаете, сердце наполняется радостью, что бывает и такое, что люди тоже воскресают. Это записано в 3 книге Царств, 17 главе, 17 стихом. Там описывается событие, когда Илия пришел к вдове в Сарепту Сидонскую. И у нее умер сын, и он воскресил этого мальчика. Есть также события в жизни Елисея, когда Елисей, была такая деревня или поселок Санам у подножия горы Море, это в долине Изреельской находится этот холм, и там Елисей, ему одна богатая женщина устроила определенное жилье, чтобы он мог там жить, отдыхать. Это записано в 4 книге Царств, 4 глава, 32 стихом. Там описывается эта история. И когда он ей сказал: у тебя будет сын. И потом действительно у нее родился сын, и потом этот сын умер. И, конечно, было негодование, но он воскресил его. Вы можете повнимательнее почитать, как он его воскрешал. Это не просто было слово, вот так сказал: «Встань и иди». Или как Христос сказал: «Лазарь, иди вон». Елисей не мог так сказать. Конечно, у него была не такая сила, как у Иисуса Христа. Он, сказано, распростерся на нем. Руки его были к рукам этого ребенка. Губы его к губам этого ребенка. И он потом прошелся по комнате, потом опять. И потом сказано, что ребенок ожил. И он привел его к матери его. Прекрасная история о воскресении. Известен еще один случай. Всего этих случаев 8, наверное. Может быть, кто-то из вас еще знает. Вы обязательно мне скажите. Я очень интересуюсь такой статистикой. Когда несли одного человека, погребали, и вот идет вражеское полчище, была война в израильском народе. И они испугались этого вражеского полчища и бросили мертвого человека в тот гроб, где был похоронен Елисей. Это записано в 4 книге Царств, 13 глава, 20 стих. Мы сейчас не зачитываем это подробно для экономии времени. Но что произошло с этим мертвым человеком? Когда он падал и коснулся костей Елисея, он ожил. Он ожил и стал живой человек. Интересно, что Елисей умер, а человек, который коснулся его костей, ожил. Это прекрасная и очень интересная последовательность, потому что смерть всегда предшествует воскресению. И как может воскреснуть тот, кто не умирал? И смерть Елисея, она предшествовала воскресению этого человека, которого хотели уже погребать в земле. Елисей не смог оживить себя, когда сказано, что он заболел от некоторой болезни, от которой потом и умер. Заболел этой болезнью и не мог себя излечить. Вот такая сила смерти, друзья. Это сила, которая действует на всех неумолимо. Но почему-то кости Елисея, имея, наверное, эту силу воскресения, которая была не в самом Елисее, это еще раз доказывает, что не в Елисее в самом была эта сила, а в ком, друзья, кто есть воскресение и жизнь. Вот в нем была эта сила, которая воскресила мертвого человека, прикоснувшегося к костям Елисея. Это, наверное, всего три случая, которые известны в Ветхом Завете о воскресении. В Новом Завете мы также встречаем в жизни Иисуса Христа, в основном только Он совершал воскресение, а также апостолы, когда Он воскресил дочь Иаира. Вы помните эту историю? Если мы ее прочитаем подробно, мы увидим там одну интересную деталь, на которую я хотел тоже обратить внимание, что когда Иисус шел, и его там задержали по пути, вы знаете почему, и потом приходят и говорят: «Все, не утруждай учителя, дочь твоя умерла». Посмотрите, когда человек умирает, у людей уже нету проблемы. Вот пока жив, пока при смерти, они все бегают, побежали за Иисусом. «Приди скорее, дочь моя, при смерти, приди, излечи ее». Есть проблема, есть какое-то движение, но когда умерла, уже проблемы нет. Вот настолько сильна эта сила смерти, настолько она огромна, и люди, они не могут ей сопротивляться. Они просто смиряются, покоряются этой силе и говорят: «Все, больше не утруждай его, она уже умерла, уже бесполезна, уже, наверное, не нужно». И хотя Христос сказал, что она спит, но все окружающие понимали, что она была мертва. Еще одно событие – это воскрешение сына вдовы Наинской. Город Наин или село Наин, оно располагалось там же, недалеко от того места, где Елисей воскресил сына Сынамитянки, у подножия той же самой горы. Интересно, что одна гора и два воскресения, благословенное место. Вносят ребенка, погребальная процессия, Иисус сжалился. Мне кажется, что не первый раз он встречал такую процессию, но почему-то именно этого ребенка он воскресил, и многие люди это увидели и уверовали. Еще одно событие, это о котором мы прочитали, воскрешение Лазаря, когда Бог воскресил мертвого человека. Он говорил образно о нем, что Лазарь спит, говоря ученикам своим, сказано, говорил о смерти его. Лазарь был мертв, и Христос действительно воскресил его. Седьмое событие – это воскресение Иисуса Христа. Интересно, что оно седьмое. Воскрес Иисус Христос, и с Ним воскресли многие-многие другие люди, имен которых мы не знаем. Сказано просто, что гробы отверзлись, и многие, имевшие своих умершими, увидели их живыми. Это, наверное, было такое огромное свидетельство воскресения. Возможно, оно имело большое распространение. Многие говорили об этом. Как это так произошло? Вот человек был мертв, и вот он пришел, сам из гроба встал и пришел. Возможно, не знаю, были какие-то там новости, которые сообщали людям. Наверное, как-то из уст в уста тогда передавались. Не было таких средств массовой информации. Но массы все равно имели эту информацию. И кто хотел, тот знал, что произошло воскресение в таком-то городе в Иерусалиме, отверзлись гробы, и многие мертвые вышли живыми. Прекрасное воскресение. И еще, друзья, есть одно воскресение в жизни апостолов. Господь, как я понимаю, чтобы показать свою сущность, которую Он проявлял на протяжении вековых времен, на протяжении Ветхого Завета, которую Он являл в своей жизни, что Он есть воскресение, Он дарит воскресение и жизнь, Он показал и в действиях апостолов эту же силу, эту же сущность, чтобы мы не сомневались, что именно в них Он вложил свою сущность. Это когда апостол Петр, вы помните, он воскресил Таифу. Есть еще один случай, когда апостол Павел поднял юношу по имени Евтих, который, вы знаете, он заснул и упал на землю. Сказано, что поднят мертвым, но, возможно, люди не разобрались, потому что он не был мертв. И Павел четко сказал, что душа его в нем. Душа его в нем, значит, он не умирал. Евтих, он был жив, и Павел исцелил его, как я понимаю. То есть это не случай воскресения. И получается, что 8 таких событий в жизни, которые охватывает библейская история, когда совершалось воскресение мертвых. Друзья, это прекрасная сила, сила воскресения. Как же она проявляется в нашей жизни? Друзья, где нет Иисуса Христа, там нет воскресения. Где Иисус, там воскресение и там жизнь. Это прекрасная жизнь, которой ничто не может противостоять. Врата ада не могут удержать воскресшего Христа. Я хочу прочитать еще одно место, оно записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 21 стиха. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Посмотрите, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Здесь говорится о каком воскресении, духовном или физическом? Как вы понимаете, друзья, вот поразмышляйте, о чем здесь идет речь, о каком воскресении? Если мы смотрим дальше эту главу, то мы видим не только о духовном, но и о физическом тоже. Что вот это наше тело, которое со временем положит в землю, оно умрет, что это тело Христос воскресит, и оно будет живым. Конечно, Он преобразит его. Но это прекрасно, друзья, что не только духовно, но и физически, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И у меня есть вопрос к каждому из вас. Веришь ли сему? Как Христос спрашивал некогда Марфу. Мы склонны Марфу несколько так унижать, ну, может быть, в своих суждениях о ней, когда говорим, ну, вот, Марфа, суетишься, заботишься о многом, одно лишь нужно. Но посмотрите, когда умер Лазарь, она была первая. Она была первая, которая подошла к нему и говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Она была первая, которая уверовала. Говорит, знаю, что даст тебе Бог, что ты попросишь у Него. Христос ей говорит, веришь ли сему? И она говорит, верую. это, друзья, действительно верующий человек. Нельзя как-то принижать ее в своем сознании, когда мы соизмеряем ее с Марией, сравниваем или с кем-то еще, друзья, потому что Иисус дает воскресение всем, всем верующим в Него. И еще хочу, друзья, прочитать одно место, как сказано, 45 стих, 15 глава, 1 Коринфянам, 45 стих. «Первый человек Адам стал душой живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстной, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный – таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Друзья, это прекрасное обетование, что вот как мы сейчас носим образ Адама, вот этот земной образ перстный, так мы будем носить образ небесного, небесного Адама, как здесь сказано. И заканчивает он эту главу, говорит 55 стих, с 54 даже прочитаю. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Друзья, вот это прекрасное, что сделал Иисус, поглотил смерть победою. Сила смерти связана. И почему дальше восклицает апостол, говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Друзья, это победа, победившая мир. И заканчивая уже слово, хочу обратить внимание на то, кто может участвовать в этой победе и быть соучастником ее. Друзья, никак не иначе, как мы уже рассудили, что смерть предшествует воскресению. Никак не иначе мы можем воскреснуть, если мы прежде умрем. В чем заключается эта смерть? Апостол раскрывает нам смысл этой смерти в послании к филиппийцам. Мы находим послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот она смерть. Вот всякий, кто этой смертью умрет, от всего отказался, все почитаю за сор. Но не просто, как знаете, вот отшельники этого мира, которые уходят куда-то там, может быть, в монастыри или куда-то в лес, или куда-то подальше от общества, и все почитают за сор. Нет, нет, друзья, не об этом сказано, но все почитаю за сор, все почитаю тщетою ради превосходство познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради чего? Он открывает это дальше в 9 стихе, говорит: «Чтобы найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Друзья, если сегодняшний праздник в ком-то из нас, в нашей душе, произведет вот это воскресение мертвых, к которому стремился Павел, он достиг его. Друзья, он достиг его, достигнет и каждый из нас, если мы будем познавать Его, исполняться силой Его воскресения, силой Его жизни, участвовать в страданиях Его и сообразоваться смерти Его, мы достигнем воскресения мертвых. Аминь.